Очнулся я от грохота. На меня падали какие-то люди, крик, пыль. Сидящие сзади попытались выбить дверцу. Раздалось несколько выстрелов. Сквозь фанерную дверцу, выбивая щепки, полетели пули. На мне кто-то лежал. Я телом чувствовал, как тяжелые пули ударяли в пассажира, лежавшего на мне. Ни хрена себе! Прокатился в дилижансе. Выстрелы прекратились, я с трудом столкнул себя убитого и вытащил свои пистолеты. О шпаге пока нечего было и думать. Пассажиры лежали один на другом, тщетно пытаясь выбраться. Снаружи кто-то сапогом выбил дверцу, и в салон заглянула усатая толстая физиономия. Немедленно, ни секунды, я опустил ему пулю в лоб и выскочил наружу. Упал и перекатился. Сбоку раздался еще один выстрел, но мимо. Я из положения лежа вскинул пистолет. Бабах! Одним разбойником меньше. Из дилижанса никто пока не выбирался, но спереди бежали двое. Я не стал разбираться, выхватил из рукава метательный нож и всадил переднему в грудь. Рубашка на нем была расстегнута, и я видел, что защиты нет. Второй, видя неудачу товарищей, прыгнул в кусты. Ай, черт с ним, не бегать же догонять. Выходите, дамы и господа, кто цел? Разбойников нет. В дилижансе зашевелились. Я побежал вперед. Вот в чем дело. Поперек дороги, привязанная к двум деревьям, была натянута веревка. Или кучер ее не заметил, либо ее подняли в последний момент. Сам кучер лежал, ноги его были придавлены дилижансом. Попросив вышедших пассажиров помочь, мы приподняли довольно большую карету и вытащили кучера. Был он в пыли и ссадинах, но ноги были целы, прихрамывал лишь. С ним вдвоем мы подошли к лошадям. Одна сломала ногу и билась по стромках. Пришлось пристрелить бедное животное, чтобы не мучилось. Кучер обошел перевернутый дилижанс, покачал головой. Пассажиры собирали рассыпавшиеся при падении чемоданы и узлы. Нашел и я свой кофр. При падении он не пострадал. Я заглянул внутрь салона. Двое убитых, что сели последними. И причина нападения. В ногах у одного лежал мешок из грубой холщовой ткани, на котором было написано «Банк Мастрихта». Черт бы побрал этих банкиров! Из-за их мешка я чуть жизни не лишился. Я со злости пнул, мешок звякнул. Кучер подошел ко мне. Сроду нападений не было. Спокойная дорога. Видно, мешок с деньгами кто-то узрел. Как я вижу, господин, вы тут самый представительный. Вон, разбойников побили. Надо дилижанс поднять. На трех лошадях мы все равно ехать сможем. Правда, не так быстро. После некоторых раздумий я разрубил у одного из деревьев веревку, перекинул ее через толстый сук, привязал к поручням на крыше. Мужчины дружно взялись за веревку, и общими усилиями дилижанс был поставлен на колеса. Еще с полчаса кучер разбирался с постромками, перепрягая лошадей. Наконец, все было готово. Трупы убитых положили наверх, рядом с вещами. Я уселся у выбитой дверцы, положив рядом мешок с деньгами, тронулись. Временами я ловил на себе испуганные взгляды мужчин и восхищенных женщин. Уже без приключений добрались до Брюсселя. По темным улицам доехали до гостиницы. Кучер ушел налаживать дела. И вскоре прибыли полицейские. Меня допросили, но поскольку свидетелей было уйма, весь дилижанс, ко мне больше не приставали. Уточка меня разбудил кучер. «Господин, не гневайтесь, лошадь я уже купил. Что с деньгами делать будем? — С какими деньгами? — Спросонок я не сразу сообразил, о каких деньгах идет речь. — А мешок? — Да разве полицейские его не забрали? — Нет, конечно. Я его трактирщику на хранение отдавал, пока лошадь покупать бегал. Ну что ж, назвался груздем, полезай в кузов. Я, кряхтя, встал, ушиб где-то вчера бок. Наделся в чистую одежду, вчерашнюю можно было выкинуть. Ополоснул лицо, и мы поехали. Кучер уже выспросил на торгу адрес банка, и мы доехали быстро. Сонный охранник не пустил, объяснив, что еще никого нет. Ну ладно, подождем. Я выгрузил оказавшийся тяжелый мешок к дверям банка и уселся на него. Кучер, немного посидев, решил не терять времени и ехать к каретных дел мастеру, менять дверцу. Долго сидел, около часа. Наконец к банку подъехала карета. Из нее вышел важный господин. Охранник выскочил из дверей, согнувшись в поклоне, не иначе как управляющий. Я поднялся с мешка, пнул его ногой. — Забирайте деньги. Глаза у управляющего полезли на лоб. — Кто вы такой и как к вам попал мешок? Пришлось пересказать о происшествии. Пока я рассказывал, господин важно прошествовал к кабинету. Сзади меня, кряхтя, охранник тащил мешок монет. Дослушав, управляющий подошел к мешку, осмотрел его, остался доволен, мешок не открывали. — Да, ваши охранники погибли, честно исполнив свой долг, а я туда не заглядывал. Как почтенный джентльмен решил доставить по адресу. — Мы очень рады, что честное имя банка не оказалось замаранным в грязной истории. Мне предложили чаю. Пока дилижанса не было, чего ж не попить. Через полчаса к управляющему подошел клерк. Что-то зашептал на ухо, поглядывая на меня. Так, интересно. О чем разговор? Управляющий повернулся ко мне. Все именно так, как вы и рассказали. Мой человек справлялся в полиции. Мы вам очень благодарны. И готов открыть счет в нашем банке, если вы того пожелаете. В голове мелькнула мысль. А хранилище у вас есть? Управляющий улыбнулся. Вы хотите поместить к нам свои ценности? Да, хочу. Как только за мной подъедет дилижанс, я сдам на хранение дорогие для меня вещи. Во сколько это мне обойдется? Для вас, как особого клиента, ни во сколько. И вы дадите мне расписку? Банкир снова заулыбался. Конечно, наш банк существует уже почти 50 лет. Будьте уверены, происшедшее с деньгами в дилижансе — досадное недоразумение. Вскоре подъехал дилижанс. Я взгромоздился наверх. Вытащил из кофра картины, перевязанные в холстину. «Вы хотите поместить это?» У банкира от удивления поднялась бровь. «Да, и советую беречь. Пройдет немного лет, и вы сами оцените мою предусмотрительность». Мне написали расписку, банкир приложил свою печатку с перстня и торжественно вручил мне. С легким сердцем я уселся в дилижанс, и мы поехали к гостинице. Пассажиры уже давно заждались.